гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Трэці выбух адбыўся на АЭС Фукусіма, якая пацярпела ад наймацнейшага землятрусу ў пятніцу ў Японіі. На станцыі і ў прылеглых раёнах быў зафіксаваны павышаны радыяцыйны фон, аднак сам рэактар другога энергаблёку не быў пашкоджаны. Спецыялісты стараюцца наладзіць сістэму ахалоджвання рэактару, раней ўжо адбыліся два выбухі вадароду на першым і трэцім энергаблёках. Кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана заявіў, што ні на адным з рэактараў не адбываюцца ланцуговыя рэакцыі. Дзяржаўная сакратарка ЗША Гіларі Клінтон увечары ў панядзелак у Парыжы правяла перамовы з прадстаўнікамі створанай лібійскімі паўстанцамі часовай нацыянальнай рады Махмудам Джыбрылам. Ні Клінтон, ні Махмуд Джыбрыл не далі ніяк, не пракаментавалі вынікі перамоваў. Раней учора Клінтон абмеркавала лібійскі канфлікт з французскім прэзідэнтам Нікаля Сарказі, які разам з брытанскім прэм'ер-міністрам Дэвідам Кэмеранам заклікалі ААН да стварэння над Лібіяй вольнай ад палётаў зоны. Тым часам спецыяльны пасланец ААН Абделілах Аль-Хатіб сустрэўся ў Трыпалі з міністрам замежных справаў Лібіі Мусамам Кусамам. Мяркуецца, што яны абмяркоўвалі гуманітарны крызіс у краіне. У Бахрэйне апазіцыя назвала неаб'яўленай вайной рашэнне аб адпраўцы ў краіну замежнага вайсковага кантынгенту Рады супрацоўніцтва краінаў Персыдскай затокі. У панядзелак у Бахрэйн з Саудаўскай Арабіі прыбылі каля 1000 вайскоўцаў. Раней Манама накіравала суседнім дзяржавам запыт аб дапамозе ў ахове сваіх урадавых аб'ектаў з прычыны апазіцыйных выступаў. Злучаныя Штаты заклікалі замежных вайскоўцаў устрымацца ад гвалту адносна дэманстранцаў. Ад сярэдзіны лютага шыіцкая апазіцыя ў Бахрэйне патрабуе адстаўкі кабінету міністраў і абмежавання ўлады суніцкай каралеўскай дынастыі. Партыя «Адзіная Расія» правяла масавую акцыю ў Маскве ў гонар перамогі на нядзельных рэгіянальных выбарах. У акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Паводле папярэдніх падлікаў цэнтра выбаркаму, «Адзіная Расія» атрымала бальшыню ў заканадаўчых органах 12 рэгіёнаў. На другім месцы КПРФ, на трэцім апазіцыйная «Справядлівая Расія», на чацвёртым ЛДПР. У адзіны дзень галасавання 13 сакавіка выбары рознага ўзроўню праходзілі ў 74 расійскіх рэгіёнах. 36 чалавек загінулі і больш як 40 паранены ў выніку тэрарыстычнага акту ў горадзе Кундуз, што на поўначы Афганістану. Смяротнік прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне ў цэнтры па набору добраахвотнікаў ва ўрадавае войска. У пятніцу пры выбуху, які таксама здзейсніў смяротнік, загінуў начальнік паліцыі правінцыі Кундуз. У Йемені працягваюцца масавыя акцыі пратэсту ў сталіцы краіны Сане і іншых населеных пунктах. Агенцтва Рэйтэрс паведаміла пра гібель трох жаўнераў у выніку штурму пратэстоўцамі муніцыпальнага будынку паўночнай правінцыі Аль-Яф. У Сану ўведзеныя войскі і бронетэхніка. У ЗША пяцёра самалійцаў асуджаныя да пажыццёвага зняволення паводле абвінавачання ў пірацтве. Суд прызнаў іх датычнымі да нападу на карабель амерыканскіх вайскова-марскіх сілаў «Нікалас». На хвалі «Свабода» вы слухалі навіны, а зараз паслухайце паўтор нашай праграмы. У эфіры «Начынае свабода. Вынікі дня» з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Былы кандыдат у прэзідэнты і вязень турмы КДБ Алексей Міхалевіч пакуль не выйшаў на сувязі, не паведамі, у якой краіне знаходзіцца. У Менску, у Сэндайскім скверы, побач з тэатрам музычнай камедыі, прайшла акцыя салідарнасці з пацярпелымі ад землятрусу ў Японіі. Зміцер Буланаў пераведзены ў турэмны шпіталь з дыягназам вострая рэўматычная ліхаманка і кардыт. Смяротнасць пры такой хваробе дасягае 60%. Грамадскія актывісты ў Менску і рэгіёнах рыхтуюць рыхтуюцца да дня волі 25 сакавіка. Сёння быў апошні дзень, калі можна было падаць заявку ў выканкамы на правядзенне масавых імпрэзаў. Гэтымі днямі па Беларусі коціцца хваля забароны канцэртаў выканаўцаў, якія адкрыта не выступаюць у падтрымку дзейнага кіраўніка краіны. Госць эфіру — спявак і музыкант Зміцер Вайцюшкевіч, канцэрт якога забаронены ў верасці. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Ганна Соус з аглядам асноўных беларускіх падзеяў. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, з'ехаў з Беларусі. Ён паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Міхалевіч заявляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катавання ў КДБ. Мы мелі з ім размову пра скайп учора ўвечары, дзе ён сам персанальна пацвердзіў тое, што ён знаходзіцца ў бяспечным месцы і што з ім на гэты момант усё нармальна. Ён жывы, здаровы і збіраецца працягваць сваю дзейнасць, якая скіраваная на спыненне катаванняў і на вызваленне палізняволі. Владзіміру Някляеву дазволілі карыстацца ноутбукам пры выкананні пэўных умоваў, паведаміла жонка Вольга Някляева. Трэба, каб потым правяралі, што піша ён. Ну, аддаваў на праверку супрацоўніку КДБ. Напярэдадні візіту прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск сябры ініцыятывы вызвалення звярнуліся да яго з просьбай распачаць рэальныя крокі, каб паспрыяць вызваленню беларускіх вязняў сумлення. Адпаведны ліст перададзены 14 сакавіка ў амбасаду Расіі ў Менску. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі абмеркавала адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз палеміку і дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Аварыя на японскай АЭС, выкліканая землятрусам і цунамі, ніяк не ўплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Падабенства на тыя умовы, якія там у Японіі, у нас няма. Рабіць нейкі перагляд у сувязі з тым, што там адбылося, я падстаў не бачу. У нас да гэтага неправільны быў падыход, не выслуханы прафесіяналы ў Беларусі. Калі не выслуханы, то ёсць вялікая падазронасць, што гэта зроблена не лепшым чынам. Працягваюцца затрыманні і допыты грамадскіх актывістаў у рэгіёнах. Следчы КДБ часам выклікаюць актывістаў нібыта на так званыя прафілактычныя гутаркі, але ў выніку выносяць афіцыйныя папярэджанні. Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Ганна Соус, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Былы кандыдат у прэзідэнты і вязень турмы КДБ Алексей Міхалевіч пакуль не выйшаў на сувязі, не паведаміў, у якой краіне знаходзіцца. Сёння ўначы ён пакінуў у сваім блогу запіс, што апынуўся па-за зонай дасягальнасці КДБ. Тое, што Міхалевіч за мяжой, пацвердзіла ягоная жонка Мілана і сябры. КДБ пакуль не пракаментавала сітуацыю з уцёкамі асобы, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. У інтэрнэце таксама з'явілася непацверджаная інфармацыя, што Міхалевіч пакінуў Беларусь на дыпламатычнай машыне. Перадае Валер Каліноўскі. У мінулую пятніцу Алесь Міхалевіч каментаваў свабодзе чарговыя прысуды па справе аб падзеях на плошчы незалежнасці. Даволі спакойным тонам ён адказаў і на пытанне пра тое, ці ёсць нейкая рэакцыя КДБ на выкрыццё ім катаванняў у ізалятары КДБ. Ну все, тебе тихо, ніхто тебе не турбує. Ну, раз один допыт той был, и все. Допыт был, и все так. Может быть, пакуль монтаванням фільма займаюся. У суботу ситуація кардинально змінилася, каже жонка Міхалевича Мілана. У нас був на сьогодні вже планований день, всі медичні дослідження і зустрічі з адвокатами, і все остатнє. Так що, вельми вплилося, помінялося. Апошні раз Мілана бачылася з Алесем Міхалевічам у суботу ўвечары, пасля чаго ён пайшоў на нейкія сустрэчы і начаваць не вярнуўся, хаця, як кажа Мілана, яшчэ ўначы быў у Менску. Мілана кажа, што, як і сябры, яна чакала паведамлення ад Алеся ў ягоным блогу. У запісе, які з'явіўся апоўначы, Алесь піша: «Мене выклікаюць для правядзення следчых дзеянняў у КДБ. Я маю абгрунтаваныя падставы меркаваць, што з будынка КДБ ўжо не выйду. Таму ў КДБ мяне не будзе. Цяпер я знаходжуся ў надзейным месцы, не ў зоне дасягальнасці беларускага КДБ. Збіраюся працягваць працу над спыненнем катаванняў і вызваленнем усіх тых, хто незаконна ўтрымліваецца па палітычных матывах». Алесева жонка Мілана кажа, што даведалася, што яе муж у бяспецы толькі з блога. Наколькі я разумею гэта, рашэнне давялося вельмі імкліва прымаць. Дарэчы, ягоная дома нічога не ўзяў. Не ведаю ніяк, нідзе, ні з кім ён выязджаў. Я, безумоўна, цешуся, што ён на бяспецы. Мілана мяркуе, што Алесі ў Беларусі сапраўды пагражала небяспека. Я не ведаю ніякіх падрабязнасцей, але наколькі ведаю свайго мужа, калі ён прымае нейкае рашэнне, то звычайна мае для яго сур'ёзныя падставы. Мілана кажа, што КДБ не вярнуў Алесю Міхалевічу пашпарт. Яна ж пашпарт мае, але выязджаць нікуды не збіраецца, застаецца з дзецьмі ў Менску. Сябра Міхалевіча Юрась Губарэвіч гутарыў з Алесем праз скайп у нядзелю ўвечары, калі той ужо быў за межамі Беларусі. Я не валодаю вялікімі падрабязнасцямі пра тое, дзе зараз знаходзіцца Алесь. Але я магу сказаць, што мы мелі з ім размову пра скайп учора ўвечары, дзе ён сам персанальна пацвердзіў тое, што ён знаходзіцца ў бяспечным месцы і што з ім на гэты момант усё нармальна. Ён жывы, здаровы і збіраецца працягваць сваю дзейнасць, якая скіраваная на спыненне катаванняў і на вызваленне палізняволеных. Юрась Губарэвіч мяркуе, што ў Алеся Міхалевіча былі рэальныя падставы для такога рашэння. Той удар, які ён нанёс па іміджу, калі можна так сказаць, камітэта дзяржаўнай бяспекі, ён даволі адчувальны, і у іх не заставалася нічога іншага, каб прыняць нейкае рашэнне, каб адпомсціць Алесю за тое, што ён распавёў на сваёй прэсавай канферэнцыі. Як вядома, сёння яго выклікалі дзеля правядзення следчых дзеянняў, і цалкам верагодна, што сённяшні паход КДБ мог закончыцца для яго затрыманнем і зноў змяшчэннем за краты. У генеральнай пракуратуры пакуль не змаглі паведаміць, ці разгледжаная заява Алеся Міхалевіча пра катаванні ў ізалятары КДБ, гаворыць прэсавы сакратар ведамства Пятро Кісялёў. Ну, если оно направлено, так оно будет рассмотрено обязательно. Мне ничего не доводили просто. Пока. Пятро Кісялёў паведаміў таксама, што інфармацыя са СМІ пра ўцёкі Міхалевіча даведзеная да ведама кіраўніцтва пракуратуры. У КДБ гэтую інфармацыю пакуль ніяк не каментуюць. Вядомы юрыст Гары Паганяйла мяркуе, што за парушэнне падпіскі пра нявыезд Міхалевічу адмыслова нічога не пагражае, толькі змяненне меры стрымання і абвяшчэнне яго ў нацыянальны і міжнародны вышук з патрабаваннем аб выдачы да ўладаў краіны, дзе ён апынецца. Гары Паганяйла мяркуе, што заявы Міхалевіча пра катаванні нясуць небяспеку беларускім уладам, бо ў іх гаворыцца пра злачынствы супраць чалавечнасці. Такого рода преступления являются міжнародными составами уголовно наказуемыми, на них не распространяется срок давности. И, кстати, по этим делам страны, обладающие универсальной уголовной юрисдикцией, могут возбуждать дела по заявлению потерпевших, могут проводить расследование, выдавать ордера на арест виновных. Гары Паганяйла перакананы, што Алесь Міхалевіч за мяжой можа стаць ініцыятарам такой крымінальнай справы. Юрыст мяркуе, што калі б Міхалевіча зноў арыштавалі ў КДБ, то небяспека для ягонага жыцця і здароўя была б высокая. З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Як ставяцца да ўцёкаў Алеся Міхалевіча іншыя фігуранты справы аб падзеях 19 снежня, адпушчаныя пад падпіску аб нявыездзе? Рэдактарка сайту «Хартыя-97» Наталля Радзіна сказала, што разумее ўчынак Міхалевіча. Я могу понять Олеся Михалевича, если правда то, о чем он говорит, что его жизни грозит опасность. И кроме того, ну, действительно, после тех громких заявлений, которые он сделал, в это можно поверить, то мне как бы понятно его действия, то есть я не могу его осуждать. Есть отдельные жизни отдельных людей, и если им угрожает опасность, то их поступки можно понять. А как это отразится на нас по закону? Ну, никак не должно отразиться, поскольку мы условия подписки не нарушали. Запрятать нас в тюрьму только потому, что убежал Олесь Михайлович, я не думаю, что на это пойдет власть. Поэтому не надо, как бы, мне кажется, впадать в истерику. Мяркуе Наталля Радзіна. Адзін з арганізатараў кампаніі «Гавары праўду» Сергей Вазняк адбыў у амерыканцы 41 дзень. Ён сказаў, што ніколі не зрабіў бы так, як Алесь Міхалевіч, бо не лічыць сябе ні ў чым вінаватым і не баіцца суду. Але найперш, каб не пашкодзіць іншым. Вазняк не ўхваляе ўчынак Міхалевіча. Человек, который находится под подпиской о невыезде, он должен думать не только о себе, но и о тех людях, которые сейчас находятся там в изоляторе. Я ж не думаю, что тут нас назад вернут, но я опасаюсь, потому что если из тех, кто там сейчас находится, были шансы выйти под подписку о невыезде, то, на мой взгляд, эти шансы как минимум уменьшились. Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Сергей Вазняк. Вы слухаеце «Начную свабоду», «Вынікі дня» і зараз слова нашым слухачам. Калі пачула, што Міхалевіч Алесь змог выратавацца ад пераследу, проста здрадніцкія слёзы перахапілі горла. Дапамажы яму, Божа, яго сям'ю зберажы. У цывілізаваных краінах галоўныя спецслужбы стаяць на ахове сваіх краін, сваіх грамадзян. Яны працуюць для народа, спокойно, подконтрольное своим народом. А у нас КДБ – это открыто керующая партия у Беларуси и наводит страх на людей, робит психологично тяжкую атмосферу в Украине, выкручивая людей наших морально и не только, як поддушный колпаком. А что далее? Молодежь Николай, разве не можно разглядать за ужасную смерть Светланы Наумовой як першую жертву лукашенских репрессий после 19 снежня? Ну, хиба можно было конфисковывать гроши, собранные на операцию Светланы? Ему и его компании не хапало грошей для поездки в Сочи? Треба распочать суд с этой нагоды над им. А чемпионат по хоккею треба обовязково перенести. Только это и отразвить Лукашенку. Я звертаюся только к Александру Григорьевичу. Я говорю, Александр Григорьевич, я такая ж наглая, як и ты. Ты ж на ты всех называешь, а мы ровесники, я уже на пенсии. Я хочу у тебя спытать, чему ты приучил Бакиева? В Кыргызстане добро живут, отряхнулись от режима. Ты спросил у народа вообще? Ты живешь за наши деньги, ты всегда это говоришь. Ты спросил у народа, мы согласны приютить того, кого выгнал киргизский народ? Александр Григорьевич, это Текля. Хочешь с тобой поразмовлять? Запроси меня у своей дразды. Звонки на свободу. Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Сёння ў Менску ў скверы, які названы ў гонар горада пабраціма беларускай сталіцы Сэндая, адбылася акцыя салідарнасці з ахвярамі землятрусу і цунамі ў Японіі, расказвае Алесь Дашчынскі. О 19-й године некалькі десятков молодых людей принесли кветки, запалили знічы и свечки каля фонтану у Сэндайским сквере, які знаходится каля театра музычной комедии. Так само яны промацавали до дрэва паперовых жаўруков. Сама ініцыятыва узнікла у социальных сетках интернету, распавядае один з удзельнікаў, студент Беларускага института правознавства Эмиль. Мы решили здесь собраться ради того, чтобы высказать свою солидарность с людьми, которые пострадали в Японии в результате цунами. Я предлагаю собираться раз в день здесь, около 7 часов, чтобы люди приносили сюда либо журавлей бумажных, либо цветы, либо лампадки, чтобы хоть как-то высказать свою моральную поддержку людям, которые пострадали. Я даже не думал, что такую массовость это примет. Очень приятно, что люди поддержали, потому что обычно такие акции не очень популярны. Студентка Настасья Вялічка подлумачила, чому она принесла паперовых жаўрукоў у Сэндайский сквер. Вельми закахана у культуру Японии. Жаліки, яны символізуют клопот о близких людях, клопотимся об народу, який еще зараз так страдает. Так само возложили кветки у память тех, кто загинул, пропал. Пришли потрымать, все же на одной планете живем. У гэта место яно названо у гонар города Сэндая, який больше за все пострадал от цунами, от землетрусов. Еще одна удельница акции солидарности с потерпелыми у Японии Таисия сказала, что пришла, как ушановать память тех, кто загинул и потерпел у вынику катастрофы. И она кажет, что сочится подеями у Японии праз интернет. Всевозможные источники, просто друзья кидают ссылки на какие-то видео, постоянно фотографии. То есть это сейчас охватило, наверное, весь мир. Действительно ужасают фотографии, которые видишь, видео. То есть все эти репортажи, это очень страшно. Наша страна знает, что такое взрыв атомной станции, вот, и просто такого не пожелаешь никому. Мы не можем просто физически помочь, то есть хотя бы душевно поддержать всех людей. Акция тягнулася амаль до 8 годины. Люди подоходили с кветками, запаливали знічы, моучки стояли у скверы на аллее Сакуру. З Менску передавал Алесь Дашчынский. Позднее в нашем эфире рассказ про допомогу, якую Япония оказала Беларуси одразу после Чернобылю. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Сергей Абламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы. Былы кандыдат у прэзідэнты і вязень турмы КДБ Алексей Міхалевіч пакуль не выйшаў на сувязі, не паведаміў, у якой краіне знаходзіцца. У Менску ў Сэндайскім скверы побач з тэатрам муз-камедыі прайшла акцыя салідарнасці з пацярпелымі аб землятрусу ў Японіі. Змізер Буланаў пераведзены ў турэмны шпіталь з дыягназам вострая рэўматычная ліхаманка і кардыт. Ви слухаєте «Ночну свободу», виніки дня, і зараз на черзі новини з життя політв'язнів. Зміцер Буланов, переведений у тюремний шпиталь з діагнозом «вострая ревматична ліхоманка» і «кардит». Супрацовники військової контрвивєтки наведали на володарці лідера «Молодого фронту» Дмитра Дашкевича, розказує Олег Грузділович. Фігуранта справи 19 снежня Дмитрія Буланова з Володарки перевели у тюремний шпиталь. За хвороби молодий чоловік не може сам ходити. Недавно Дмитрія оглядали доктори і поставили йому діагноз. Мати Буланова Клаудія Яковлівна розповіла свободі. Діагноз такий: повторна остра ревматична лихорадка, кардит, і не виключається інфекційний ендокардит. Про інфекційний ендокардит, його наслідки можно посмотреть в интернете, я когда туда глянула, то я, честно говоря, вообще схватилась за голову. 20-60% смертности при таком заболевании. Требуются хорошие клинические условия, лечение, постоянный посев на источник вот, бактериальный, чтобы был контроль. Делать эхокардиограмму. Я не знаю, есть ли такие условия, нет ли условия в этих клиниках. Клаудия Буланова поведомила, что ей ходатайство про замену меры стримания для сына в связи с хворобой следше не задоволил. Так само ее и отмовили у споткания с сыном. 26-годового Дмитрия Буланова обвинувачивают в уделе у подъех 19 снежня из того часу тримають у зневоленні. До Дмитрія Дашкевича, лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт», які знаходяться за кратами, знову приходили супрацовники військової контрвивєтки. Раніше такі візити відбувалися, коли Дашкевича тримали у жодинському ізоляторі. Поводле звісток, от активіста домагаються супрацовництва со слідством. Дмитрій Дашкевич своєї вини не признає і на супрацовництво не йде. 21 соковіка у московському суді Мінську почнеться процес над Дашкевичем і ягодним однодумцем Едуардом Лобовим. Активістів обвинувачують у злосному хуліганстві, нібито вони збігли или двух Минаков у Менску. За день до президентских выборов Дашкевич и Лобов были арештованы. Яны кажуть про провокацию с боку уладов. 14 соковика отбылся черговый допыт у КДБ былого кандидата президента Дмитрия Вуса. Вот что Дмитрий Вус поведомил в свободе. Вызывали сегодня, показывали съемки по площади. Объяснительную, почему то, почему это. Завтра сына и жену в качестве свидетеля приглашают для допроса. Пока в рамках подозреваемого, насколько это будет дальше продолжаться, неизвестно. Телефонные переговоры со Статкевичем еще до 19-го. Я не знаю, насколько это законно, эти телефонные переговоры, была прослушку делать. Прослушка была. Поводле Вуса у КДБ ему сказали, что его плянуют еще допытывать. После первых допытов Дмитрий Вус поведомил журналистам, что на него тиснуть, как назвал Миколая Статкевича одним из организаторов массовых непорядков 19 снежня. Рассказывал Олег Грузделович. Вы слушаете «Ночную свободу», выники дня, и зараз на черзе «Блиц-анализ». В опошние дни у Менску в обменных пунктах назирается ажиотажный попыт на замежную валюту. Какие кроки могут сделать улады, как снизить напружение на наявном рынку? Кольки будет коштовать доляр до конца года? На это и другие питания Виталя Цыганкова отказывает экономист Леонид Злотников. Блиц-анализ свободы. Чи удасться Національному банку вогулі економічним уладам країни ніяк збити тое напруження, яке зараз утворилося, коли люди в обмінниках фактично вельми рідко можуть купити доляри чи євро? Чи достатково для цього буде ніяких заяв? Чи треба буде уладам давати банкам додаткову наявну валюту чи щось інше? Вогулі, наскільки, по-вашому, так сказати, перспективи у цього ажіотажу? Чи він спаде, чи він більш довготерміновий? Ніякі заяви не допомогуть, коли грошей у обменниках не будет. Это первое. По-другому, становище такое, что объективно 2-3 месяцы влада еще может протримать вот таких курс, але после этого просто будет ну, такая обвальная девальвация, потому что покуль, что этот курс подтримливается за конт траты золотовалютных резервов. Коли улада хутка почне продавать объекты приватизации, когда будут поступать гроши от приватизации, и довольно великие гроши. Каждый месяц потребно 1 миллиард долларов, как бы затыкать вот всякие дырки. И когда это такое поступление будет, або за конт приватизации, або за конт займа валюты на внешних финансовых рынках, когда поступление такое будет, 1 миллиард, у месяц, тогда держава может протримать и этот курс невеликим его ростом. Але, насколько я ведаю ситуацию, чекать вот таких регулярных поступлению грошей таким по мере каждый месяц вельми тяжко. По-вашему, разумеючи все это, для какого решения могут схилиться зараз экономичные улады краины, ти дозволить мягкую, ти более жесткую девальвацию, ти все-таки триматься до опошнего? Что, по-вашему, больше корыстно для экономики краины и на что могут пойти улады с пункту глежения политичного? Бо девальвация – это изменьшение заработка у населения в доляровом умерении. Вы ведаете, что средние заработки в початку этого года ниже, чем они были на конце минулого года. Довольно худко растут цены. 4,2% за два месяца. Это вельми богато. Насельничество страчивает свои доходы таким чином. Инфляция съедает эти доходы. И это значит, что насельничество может быть и не до купли этой валюты. Коли грошей будет хватать, так сказать, только от заработка до заработка, не такие будет великий попыт и на валюту. То есть таким чином валютная проблема уже с одного боку вырашается. Что может быть в Украине сделано, как эту проблему решить? По-первых, жить по сродках, это значит затягнуть поясы. И уже эти поясы затягиваются. По-другому, это треба, как запрацевала экономика нормально. Але это покуль не видать впереди. Вы уже давали в прессе прогнозы. Те изменился ваш погляд на кон того, каким будет курс белорусского рубля, ну, например, на конец этого года, те, например, на конец лета? Коли будет притягнение сродков замежной валюты от приватизации або закон внешних пазыков, то этот курс можно утримать. Але это будет означать, ну, пока что инвестиции неэффективны в Беларусь, так что проблемы придется вырашать раз год або раз два уже на самой справе вельми тяжкие. Коли не будет это поступление валюты, то я меркую, что уже с лета курс может достигнуть там 4-4,5 тысячи. Бліц-аналіз свабоды. На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Леанід Злотнікаў. Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. Сёння да амбасады Японіі ў Беларусі людзі прыносілі кветкі, пісалі словы спачування народу пацярпеламу ад стыхіі. У беларускага японскага народаў быў і ёсць агульны боль, наступствы ядзерных катастрофаў. Пра тое, якую дапамогу Японія аказала Беларусі пасля Чарнобылю, расказвае Іна Студзінская. Японскія навукоўцы і лекары дзяліліся досведам працы з беларускімі калегамі, дапамагаючы пераадолець наступствы Чарнобылю. Японцы і дагэтуль дапамагаюць у пераабсталяванні сучаснай медычнай тэхнікай шпіталёў і паліклінік у пацярпелых ад катастрофы на ЧАЭС рэгіёнах. Дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру паталогіі шчытападобнай залозы прафесар Юры Дзямецчык кажа, што толькі дзякуючы намаганням японскіх медыкаў была прызнана залежнасць імклівага росту захворванняў подобные залозы с наступствами Чернобылю. Как ни странно, Европа рядом, а Япония далеко, но эти были самые активные. У нас профессор работал японский, профессор Сугиноя, который здесь у нас был в Беларуси простым хирургом, а сейчас это мэр Мацумото. Мне где-то жаль, что мой учитель сейчас не в медицине, он сейчас политик. Он написал несколько книжек про Беларусь, очень таких позитивных. Профессор Акира Сугиноя, а так само головный лекар клиники университета Синсю Минора Камата, профессор университету Нагасакі Сюніці Ямасіта, дырэктар Чарнобыльскага дзіцячага фонду Руіці Кіракава за шчырую дапамогу і дабрачыннасць былі ўганараваныя ордэнам Францыска Скарыны. Простыя японцы таксама адгукнуліся на бяду, кажа дырэктар Рэспубліканскага цэнтру дзіцячай анкалогіі і гематалогіі прафесар Вольга Алейнікава. 91 год, когда Камаки Курихара, знаменитая актриса, нам свои деньги купила очень много различных медицинских приспособлений. То есть там и шприцы были, и всякие салфетки, и то, что мы никогда не видели раньше, пластыри и пробирки. Ну, все-все-все. Был такой фонд Чернобыля, но он проект Ватаноки приезжал, сделал здесь фотографии о Чернобыле, издавал календари, и каждый год нам на счет прислали 10 тысяч долларов. Менск – город-побратим японского города Сендаю. А каля Червоного костела у 2002 годзе усталяваная мемарыяльная кампазіцыя «Звон Нагасакі». Гэта падарунак каталіцкага касцёлу Японіі Беларусі. Летась Японія, якая знаходзіцца ў тысячах кіламетраў ад Беларусі, распачала супольны праект з беларускімі памежнікамі. Японія акажа тэхнічную дапамогу Беларусі на 1 мільён даляраў у справе процідзеяння незаконнаму абароту ядзерных і радыёактыўных матэрыялаў, распавядае прэсавы сакратар дзяржаўнага памежнага камітэту Александр Тішчанка. По программе должны должны увеличить оснащение необходимым оборудованием наших лабораторий мобильных, которые проводят мониторинг населения, продуктов питания и грузов. Есть еще флот пограничный, береговая охрана. Большинство водных границ находится в сфере чернобыльского формата. Державная допомога Ураду Японии, починаючи с 1991 года, склала каля 15 мільйонів доляров. Японские громадские и неурадовые организации оказали белорусам гуманитарную допомогу на сумму каля 30 мільйонів доляров. З Мінську передавала Гіна Студзінская. У ефірі «Начиная свобода» виніки дня у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини ми погутерим со співаком і музикантом Дмитром Войцюшкевичем про хвалю заборони концертів різних виконавців, яка прокатилася по Білорусі в останні дні. А так само почуємо інші повідомлення наших кореспондентів. 15 сакавіка у Білорусі буде воблачно з проясненнями, місцями невеликі опадки, переважно дощ, ночью гололюдиця. Температура повітря ночью 0 плюс 6, по повдньовому заході до плюс 8, днем плюс 2-8, на повдні до плюс 9-13. У Мінську буде воблачно з проясненнями, магчимые невеликі опадки, ночью плюс 2-4, днем 4-6 градусов тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після гляду подій дня. Зараз Ганна Соус розказує про основні білоруські новини. Экс-кандидат на президента Алесь Михалевич, обвинувачены по справе о подеях 19 снежня, съехал с Беларуси. И он поведомил в своем блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ. Михалевич заявляет, что за межой протягнет деятельность супраць катавання у КДБ. Мы имели с ним размову про скайп вчера у вечера, где он сам персонально подтвердил то, что он находится у безопасной места, и что с ним на этот момент все нормально. И он живый, здоровый, избирается протягивать свою деятельность, якая скерованная на пенение катавання и на вызволение полезной воли. Владимиру Некляеву дозволили користаться ноутбуком при виконанні певних умовов, повідомила жонка Ольга Некляєва. Треба, каб потім провірали, що пише він. Ну, віддавав на провірку супрацовнику КДБ. Напередодні візиту прем'єр-міністра Росії Владимира Путіна у Мінськ сябри ініціативи визволення звернулися до його з просьбою розпочати реальні кроки, каб посприяти визволенню білоруських в'язнів сумління. Відповідний ліст передадений 14 сакавіка в амбасаду Росії у Мінську. Національна координаційна рада демократичних сил у Білорусі обміркувала єдину стратегію діянняў. Політична позиція і громадянська супольність сподіваються про спалінику дискусії випрацювати агульний план, який допоміг пазбегнути раніших помилок. Аварія на японській АЕС, викликаная землетрусом і цунамі, ніяк не впливає на рішення уладов Білорусі на кон будівництва атомної електростанції. Подобенства на ті умови, які там у Японії, у нас нема. Робити ніякий перегляд у связи з тим, що там відбулося, я підстав не бачу. У нас до цього неправильний був підход, не вислухані професіонали в Білорусі. Якщо не вислухані, то є велика підозрюваність, що це зроблено не якщим чином. Протягуються затримання і допити громадських активістів у регіонах. Слідчі КДБ часом викликають активістів нібито на так званої профілактичної гуторки, але у виніку виносять офіційні попередження. Про білоруські події розказувала Ганна Соус. Гэтымі днямі па Беларусі коціцца хваля забароны канцэртаў выканаўцаў, якія адкрыта не выступаюць у падтрымку дзейнага кіраўніка краіны. Учора забаранілі канцэрт у Гомелі гурту «Ляпіс» Турбіцкой. У Менску ў клубе «Рэактар» адменены выступ гурту «Нейра Дзюбель». Гость нашага эфіру спявак і музыкант Дзміцер Войцюшкевіч. Яго канцэрт меўся адбыцца 18 сакавіка ў Берасці ў мясцовым тэатры «Лялек». Добры вечар, Дзміцер. Добрый вечер, Радио Свобода. Як вам потлумачили причины отмовы? Значит, не мне, а организаторам потлумачили, в принципе, ничем не тлумачили, сказали, что вот не треба, ось у Берести. Ну, и дальше это было все написано в интернете, можно было прочитать, что как бы такие ожидали меня убачить, а потом это ожидание некое, оно пропало. Ось так и потлумачили. Значит, ніякої офіційної причини вони не назвали, а... Офіційної ні, то бок ні там Міністерство по надзвичайних ситуаціях, там нічого такого, якби так, ну, сказали б там, ну, ніякий там загнів, там, підлога, чи ще ніякі безпеки, там, їх, Ну, якби з гэтым якраз пытанне было. Я запытаўся, ці магчыма думаць, ну, планаваць, можа быць, канцэрт у Бярэсце, ну, там праз тыдзень, праз месяц. Не. Вось так это якби было сказана, што то бок ты не лезь ўвогуле сюды са сваім якби гэтымі беларускімі песнямі. Зміцер, на вашу думку, чорны спіс, пра які цяпер так шмат гавораць, і існаванне якога адмаўляе міністэрства інфармацыі, сапраўды існуе? Ну, напэўна, нейкая паперчына ўсё ж такі існуе, і ходзяць чуткі, што міністэрства культуры таксама пайшло ва ўсе, значыць, маленечкія там нейкія установы культуры спіс непажаданых артыстаў, выступ якіх якбы так, ну, непатрэбны. Яны баяцца, каб мы людзей не сапсавалі, моладзь асабліва. Гэта ўсё нейкія там праграмы пра моладзь. Ну, калі такі спіс сапраўды існуе і будзе дзейнічаць доўга, наколькі сур'ёзнай для вас і для іншых музыкантаў, вашых калегаў, можа аказацца забарона на публічныя выступы, бо ж гэта сярод іншага і крыніца вашых даходаў? Справа в том, что это уже не первая заборона, уже можно сказать, что там я там в этом сенсе, там, ну, мне там некие такие старожила, и я уже так призвычаюсь. Другое питание, что для молодых вот, гуртов, какие там начинают нечто там робить по-белоруску, это уже как бы так выбор, ну, вот не лезь, не суйся, потому что, ну, что ты зробишь Вольскому, что ты зробишь Кривошееву, Помидору, и там Войтюшкевичу, кому завод, не Радюбелю, какие уже... Трывала стаяць, ну, хаця бы на нейкіх там, там маральных пазіцыях. Вось. Там фінансава, як бы, з аднаго боку, гэта, канешне, лепш мець грошы зарабляць іх на Беларусі. Але прыйдзецца думаць пра нейкія новыя праекты з замежнымі артыстамі, што, і зноў такі, вось гэта, як бы, кляймо, чорны спіс, ці вось артыстыкі забаронены на радзіме, ён таксама працуе, як гэта банальна не гучыць, і за мяжой. Таму будзем ездзіць за мяжу, паказвацца, якія мы вот забароненыя. Вось, я б хацеў, каб нас яшчэ слухалі ва ўсім свеце не толькі з таго, што мы забаронены, а яшчэ мы таленавітыя. Вот да гэтага падымецца патрэбна яшчэ падымаць узровень музычны, але гэта ўжо такая праца над сабой, якая са спісамі ці без спісаў, як бы ніхто яе не адмяняў. Як мы працавалі, так і будзем працаваць. Маральна кепска, таму што ты весь час задаеш сабе адно і тое самае пытанне. На халеру то ўсё патрэбна, мова, на якой ніхто не гаворыць, ці вот дзяржава. Трэба было адмяніць ім беларускую мову, і з намі як бы так ніякія спісы не патрэбны тады былі. Вось мы некімі там вар'ятамі, там не знаю, кім кучкай некай там людзей, які там нічым весь час не задаволены. Яшчэ я сёння так падумаў, слухаючы там Радыё Культура беларуская, што вось сённяшняму і Міністэрству культуры, і дзяржаве жывыя там героі, скажам так, вот, той самы Някляеў, ці Вольскі, ці Войцюшкевіч, яны не патрэбны. Патрэбны, на жаль, вельмі, але яны як бы так робяць юбілей з помпай Максіма Богдановича і пры гэтым як бы плююць у душу жывым. Это як бы дзіўна. Вось, хотя я, ну, люблю так само Богдановича, як і все люди, але як бы так, вот такая дивная ситуация, им вельми зручно, як бы, вот, с классиками, про Янка Купалу ніхто нічого не може сказати зараз, як би, хоча вот лепш поговорили про гэто, як його не стало, ну і так далі. Ну, добра, гэта такія парадоксы сучаснага жыцця, але ўсё ж вы в апошнія гады даволі шмат гастралявалі, выступалі. Як вы чуеце водгук ад людзей, ад народа? Як успрымаюць творчасць беларускамоўных музыкаў людзі? Ну, я скажу, што ўсё нармалёва, якраз такі гэта ніякі спісамі. Канешне, гэта можна неяк так рэгуляваць, але будуць, значыць, некія кватэрнікі, будуць працэс некантраляваныя. Вось, я только не хацеў бы, каб была некая злосць з боку от гледачоў, таму што невядома, што можна там вот, чалавек, які не трапіў раптам на... Ёсць людзі, якім абсалютна фіялетавая там палітыка, там чырвоныя ці зялёныя, якія заўгодна. А вот ёсць артыст, якого на жаль, вось не пускаюць. І ён можа, ну, зрабіць, я не ведаю што, таму што грамадства зараз як бы так троху становіцца злым, і вось гэтыя працэсы, ніякая там кантрольная, там некія спецыяльныя службы не ў стане вось ахапіць. Карацей, усё нармальна, якраз такі раней было горше, я скажу так. Таким чином можна констатаваць, што нават ёсць нейкі прагрэс. Ну і ўсё ж, пытанне такое, як... Ну, прагрэс, это як бы вось, не дзякуючы, а насуперак. Ну і добра, што хоць прагрэс, хоць насуперак. І кажу, ўсё ж пытанне да вас такое, як будзеце жыць далей, калі такая забарона будзе дзейнічаць? Мы 2004 года жили нет, и будем жить далее. Вот, будем працавать, будем писать музыку под иншими там прозвищами, потребовать некие гонорары, будем, как это кажется, неграми быть. Но, ну, есть махчумость, есть интернет зараз, как бы, я не думаю, что... Музыка, артист, там, человек, який має дочинення до мастацтва, до поезії, до слова, і он, я думаю, що коли хоче, то він не пропаде. Вот. Это самое головне. Якби так само, що їх не отрималося, це зламить наш дух. Я можу сказати про себе особисто, про всіх остатніх. Сподіваюся, що і Куленкович так думає. А на вашу думку, у таких умовах є сенс у нейким об'єднанні музикантів? Ну, створити некий супольний сайт чи щось таке? Я не веду на конт сайтов, но ли, как бы, вот солидарность, подтримка, знову таки, на конт парадоксов. Я активно брал дел у попередней президентской кампании, там, у Владимира Некляева. Частка гуртов, які в этом списке, они, как бы, были взяли нейтралитет. Але, как бы, их, как бы, это не отвело от этого списку. И, вот, где та правда, ці варто було б бути нейтральними, може було б лепі все ж таки взяти хоча б чий-небудь бок. Ось якби для мене якраз таки стається під питанням, що якби гетої владі ні нейтральний Куленкович, ні нейтральний Вольський не потрібні. Ось, і навіть войовничого Тюшкевич так само абсолютно не потрібні. Дякую, Зміцер. На сувязі з Прагою був співак і музикант Зміцер Войцюшкевич. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня», і зараз знов даємо слово нашим слухачам. Президент наш казав, що ми по достатку хутко будемо жити, як у Європі. А ми вже, напевно, перегнали цізьой. Ведаєте, свобода примеркальтинна. 1 кілограм бульби білоруської уже більше за 3000 рублів, $10 і 10 центів. Чула про книгу «Жизнь, отданная народу» про высокий житевый пафос и призначение Лукашенки. Ну, навошто так гучно? Ни президентские вёски, ни уливанни, грошовые великие колгасам не допомагают. Усё пошло, як у категории здрадництва этому народу. Спочатку у его отобрали мову родную, а теперь вось и бульба. Оказывается, усё злучено помеж собой. Почула, что слухач есть бананы вместо картошки. Решил, что вышел из этой ситуации. Хай не радуется, скоро не будет их. Теперь зарабили свободные цены. Эти махляры быстро зробят свою цену. Будем куплять не по килограмму, а по одной бульбине. Треба переходить теперь на лимоны. Вот оно, состояние наших судов и сущность самого Лукашенко. Суды чистейшие прихвостни. А Лукашенко боится, он трус. Как только коснулось дело россиян, сразу на попятую пошел, поджав хвост. И суды, вместо того, чтобы как нашим белорусам давать 4, там, 5-6 лет строгого режима, штрафами отделались. Ну, правильно, денежки нужны, но дальше шагнуть побоялись. Вот она, сущность нашего правосудия. Кошмар. Уже межгазетных киосков больше из газеты часопису на русской мове, чужой краины. Образливых и для меня, и для белоруса. Я думаю, для всех белорусов. Сергей Норман, проповедник. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. Ви слухаєте «Ночну свободу», «Виніки дня». Сьогодні Олександр Лукашенко ухвалив проєкт міжурадового погоднення з Російською Федерацією об супрацовництві у будівництві на території Білорусі атомної електростанції. Чи повинна білоруська влада після того, що відбулося з АЕС у Японії, змінити рішення про будівлю АЕС у Островці? На цю тему з громадськими міноками гутерів Сергій Островцов. Ну, конечно, строительство атомной электростанции, эксплуатация не является абсолютно безопасным производством. Вместе с тем, в Западной Европе чрезвычайно много атомных электростанций. По всему миру их очень много. Без них, видимо, никуда не деться. Конечно, было бы лучше не строить атомную электростанцию сейчас, а начиная с 50-х годов по программе Хрущева больше строить гидроэлектростанции и других каких-то источников электроэнергии, как, например, это делается в странах Прибалтики, там Швеция, Германия, та же ситуация, где ветряки используются? Ну, конечно. Второй Чернобыль может быть так же самое. Уже был один раз такое неприятность, можно сказать, авария такая, поэтому сейчас я тоже считаю, что страшновато. Тем более здесь под боком, можно сказать, у нас. Там сколько людей пострадало, неизвестно, чем закончится еще. Треба. Дорого все стало стоить. Надо свое иметь станции. Россия даст. Россия сама построит все бесплатно. Бесплатно построит. От нас ничего не зависит, что скажут. Скажут власти. Да, то и будет. Ну, это, конечно, опасно, но так лишь без этого ж, наверное, ничего не будет. У нас нет такой сейсмичности, в отличие от Японии. И если, значит, всю соблюдать технологию и с большим чувством ответственности подходить к этому вопросу, то я думаю, что это будет только на пользу экономики. А питание у городни провел Сергей Островцов. У ефірі «Начинає свободи. Виніки дня». З вами Сергій Обламійка. Головне теми випуску. Були кандидат у президенти і в'язень тюрми КДБ Олексій Міхалєвич. Покуль не вийшов на сувязі, не повідомив, у якій країні знаходиться. У Мєнську, у Сендайському сквері, побач з театром Мускамедії, прийшла акція солідарності з потерпілими від землетрусу в Японії. Змісер Буланов переведений у тюремний шпиталь з діагнозом вострая ревматична ліхоманка і кардит. Смертність при такій хворобі досягає 60%. Громадські активісти у Мєнську і регіонах рихтуються до Дня волі 25 сакавіка. Сьогодні був останній день, коли можна було подати заявку на проведення масових імпрезів. Гэта начная свабода вынікі дня. У гармоніі з самім сабой чалавек можа вытрымаць шмат. Так лічыць сястра Андрэя Саннікава, адна з заснавальніц грамадскай ініцыятывы «Фрі Беларусь Нау», доктарка Ірына Богданова. Апошнія 17 гадоў яна жыве ў Вялікай Брытаніі. Свабода папрасіла доктарку Богданову даць некалькі парадаў тым, хто адчувае эмацыйны разлад ва ўмовах няволі ў чаканні судоў і прысудаў. С Ірынай Богдановай гутарыла Алена Струве. Турма і здоров'я. Зрозуміла, наша розмова почалася з питання про стан здоров'я брата Ірини Богданової Андрея Саннікова. Почав затримання 19 снежня на площі. Екс-кандидат на президента був тяжко збитий спецназовцями. Принамсі тиждень йон з пошкодженою ногою і, вірогодно, іншими травмами не отримлював у СІЗА КДБ аніякої медичної допомоги. Про стан здоров'я опозиційного політика нічого не повідомляють своїкам і близьким. Навіть амаль про 3 місяці, як йон трапив у американ, меркуючи по тим, що мати політика не дозволяє передавати сину ніяких продуктів, окрамя творогу, у Андрея Саннікова могли обостритися хронічне захворювання. Які моменти у здоров'ї брата найбільш хвилюють мою суразмовцю, доктора медицини Ірину Богданову? Тут можна говорити в двох планах. Да, конечно, у него есть, как у любого человека, какие-то определенные тенденции. У нас где у всех язва желудка практически была в какое-то время нашей жизни. То есть стресс – это совершенно жуткое для него. И вот теперь похоже, что у него все это обострилось в тюрьме, потому что вот у мамы не взяли передачу. Под предлогом того, что ему все это нельзя. Конечно, опасение, что это язва, и опасение, что... Это язва может начать кровоточить, и ну, что угодно может случиться, естественно. И так, в остальном, он достаточно человек здоровый, но он человек очень сдержанный. Держит очень многое в себе. Я не сомневаюсь, что он держится с очень большим достоинством и честью, но для здоровья это очень плохо. Даже без каких-то предрасположенностей к... не знаю, сердечно-сосудистым и так далее. Мы все прекрасно знаем влияние стресса на организм. И поэтому, конечно, я очень беспокоюсь за его здоровье. Як лікар, який працює в напрямку нетрадиційної медицини, ви могли б щось порадити тим людям, які, можливо, опинуться за кратами в ось таких установах? Бо лічиться, що вельми важливо, вельми допомагають різні медитації, часом не допомагають ніякі такі традиційні таблетки. Так, да, я совершенно согласна, медитація дуже допомагає. В тюрмі потрібно прийти до якомусь душевному, ну, не спокойствие, в тюрьме трудно, наверное, быть спокойным, но какому-то принятию ситуации, принятию того, что и вера в то, что это изменится, но вот на данном этапе принять то, что происходит, и сделать все, что можно в данной ситуации. Безусловно, медитация, любые способы самовыражения, это очень помогает. Ну, вот видите, там Северинин книгу написал. Это тоже эти эмоции свои пропустить через себя и выдать их на гора. Очень многие начинают там писать стихи, когда они находятся в тюрьме, или рисовать, писать книги. Физическая активность. Ни в коем случае не сидеть и не поддаваться депрессии, чтобы депрессия не наваливалась. Физическая активность очень важна. Поэтому вот я, например, за Иру беспокоюсь тоже очень сильно, потому что человек лишен прогулок на свежем воздухе. В тюрьме они хоть час им положено гулять. Я надеюсь, что Андрей в состоянии физически гулять. Вот, а Ире даже это не позволяют. Это, вы представляете, что это такое? Вообще ты из четырех стен не можешь выйти. По понятиям альтернативной медицины, одно это уже может вести в депрессию. Человек лишен возможности движения. Никляеву Ирине не разрешается это. Это вообще моя надежда для Ирины и для Владимира Прокофьевича, что они оба люди творческие, они оба люди пишущие. Если они найдут в себе силы, когда человек так подавлен, у него нету вот этого посыла писать. Но я надеюсь, что они найдут в себе силы и будут писать, их это вытянет. Естественно, не терять веру. В любых ситуациях нельзя терять веру и достоинство. И это помогает, потому что моральное, эмоциональное состояние души оказывает громадное влияние на физическое состояние. Меркуючи по всім, то ж саме, напевно, можна пожадати і родним зневоленим. Я не переживаю ці емоційно, те ж саме, я думаю. Безусловно. Є, ви знаєте, є дуже простий метод, ну, боротьби, що ли, з депресією. Дуже простий, на який ми просто забуваємо в кожнодневній житті. Когда человек подавлен, когда у человека плохое настроение, мы как-то немножко плечи у нас начинают сутулиться, мы начинаем смотреть в землю. А когда плечи расправятся, посмотришь вверх, сразу настроение улучшается, даже если оно плохое. Вот вспомнить, что нужно расправить плечи и посмотреть вверх на небо, на солнце, на верхушки деревьев, а не под ноги. Сестрой былого кандидата у президенты Беларуси Андрея Санникова, який цяпер знаходзіцца ў турме КДБ, доктаркай медицины Ириной Богдановой, гутарила Алена Струве. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. А зараз на чарзе облога. За дискуссиями и абмеркаваннями у интернете сочить Юлия Марченко. У блогах соціальних сітках активно обмірковують утюки былого кандидата на президента Олеся Міхалєвича. Міхалєвич, який знаходиться під підпіскою про невиїзд по справі об подіях 19 снежня, повідомив, що покинув Білорусь і знаходиться поза зоною досяжності білоруського КДБ. Блогер Каслав Алена зазначає, «Ну, яно відомо правильно, тільки не вельми зрозуміло, чому не усю сім'єю. Тим більш, коли на території амбасади. І ще, остатніх, тих, що сидять зараз, хрен під підписку випустить, а кого випустили, достануть за лишні повишеної уваги». У суполці Байполітік сиді обміркування того, які вже наступство чекати до чинку Міхалєвича. Блогер-реваншист пише, «Змагарство знову хоче ахвяру у ім'я своїх ідеалів. Ім для душевного комфорту треба побольш політв'язнів, каб режим не стратив кривавості. Хоть ніхто бо їм не перешкоджає прийти 25-го і повторити подвиг Санникова для того, каб у розв'яз нарешті увів санкції. Калі розібратися, яка ад яго тут користь, що в турмі, що на свободі, а там він може при певному сприці зайняти, хоч не факт, що зойме, ніж у чилійській позиції часов Піначета, будірувати громадське міркування теми зверству і катаванню, і в випадку чого може бути розіграний знішніми силами у гэтай ролі. Чим гэта для Піначета скончилося, усі пам'ятають. Причим, у адрозненні від Святого Зе, він збільшого адекватний і має всі шанси пережити режим у силу узросту. Міна заповоленого діяння. То бок, мне здаецца, што ГБ просто перайграла само сябе ў чарговы раз. Што не зрабі, сітуацыя становіцца ўсё больш скандальнай. Калі не выпусціць з краіны, то трэба саджаць, па ўнутранай логіцы рэжыму, што таксама дрэнна. А ўсё пачалося з ідыёцкіх цыдулак прэзідэнту, паміж іншым, казырнай атрымалася ноў-хау. Аналітык Андрэй Фёдараў піша ў артыкуле «Менск здае пазіцыі Москве» на навінах БАЙ, што на ўсходнім накірунку беларускай знешняй палітыкі надыходзіць зацішша. Пра гэта, па яго словах, сведчыць заява Александра Лукашэнкі на сустрэчы са старшынём праўлення Шэдбанку Расіі Германам Грэфам. Лукашэнка гатовы падтрымаць любыя ідэі Грэфа. Пра здачу пазіцыі Менска сведчыць таксама адносна мяккія прысуды ў справе расейцаў Івана Гапонова і Арцёма Брэуса, якія замест турэмнага зняволення атрымалі грашовыя штрафы. Фёдараў лічыць гэтыя прысуды рэверансам у боку Владзіміра Пуціна, які плануе наведаць Менск 15 сакавіка. У цэлым жа развіццё беларуска-расійскіх адносінаў будзе наўпрост залежыць ад таго, у якой ступені Крамлю ўдасца прасоўваць свае інтарэсы ў рамках цяперашняй стратэгіі ціхай эканамічнай экспансіі. Калі працэс будзе працягвацца, то ўзмацненне канфрантацыі да пары да часу не адбудзецца, лічыць эксперт. Ці магчыма ў Беларусі дэвальвацыя, якімі могуць быць яе наступствы, піша сайт iFanBuy. Эксперты выдання лічаць, што дэвальвацыю ўлады ў кароткачасовай перспектыве не плануюць, бо ў дадзенай сітуацыі момантальная дэвальвацыя – гэта эканамічны і палітычны харакіры. Асноўны эфект дэвальвацыі зводзіцца да таго, што зніжэнне курсу нацвалюты рэзка змяншае кошт айчынных тавараў, павышаючы тым самым іх канкурэнтныя перавагі на ўнутраным і знешніх рынках. Расце экспарт, скарачаецца імпарт. У выніку дэфіцыт гандлёвага балансу растае на вачах, піша выданне. Але дэвальвацыі ніяк не закране два асноўныя артыкулы беларускага экспарту – нафтапрадукты і калій, бо на іх кошты фармуе сусветны рынак. Астатнія беларускія тавары, якія ідуць на імпарт, часам да 95% складаюцца замежных камплектуючых, а таму іх кошт не зменшыцца. На ўнутраным рынку імпарт і так ужо моцна падрэзаны, а праз адмену адміністратыўнага цэнаўтварэння кошты беларускіх тавараў рэзка падскочаць угору. Усё гэта можа прывесці да моцнага інфляцыйнага ўсплеску, а то ў сваю чаргу да вялікай незадаволенасці насельніцтва. Як такі варыянт развіцця падзей у эканоміцы адаб'ецца на няўстойлівай пасля выбару палітычнай абстаноўцы, можна здагадацца з адной спробы, адзначае выданне. За дыскусіямі і абмеркаваннямі апошніх беларускіх падзеяў у інтэрнэце сачыла Юлія Марчынка. А зараз на чарзе перадача Валянціны Аксак «Верш на свабоду». Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы. Где шукать свободу? Задаются пытанням наши слухачи. И кожны мае свой вариант отказу, які спрабуе паэтычна выказаць у вершах на свабоду. Наш слухач Александр даслаў на электронны адрас такія два чатырохрадкоўі. Чытаю. Свабода сама не прыходзіць, у Тунісе за ёю ідуць. На плошчы яе там знаходзяць, знаходзяць і вольна жывуць. І яшчэ адзін караценькі вершык ягоны. Выйшаў весь Каір на плошчу, і Мубарак чуў нябожчык нестабільнаму жыццю, да свабодзе развіццю, напісаў наш слухач Александр. Ягоную думку пра тое, што толькі ў адкрытым супольным змаганні на плошчы можна здзейсніць мары пра свабоду, падзяляюць і многія іншыя аўтары, але не ўсе. Унутраная свабода асобы, як перадумова вонкавай, а не наадварот, прыводзіць да свабоднага жыцця грамадства. А сілы душы нават у самыя неспрыяльныя часы дае вера. Менавіта пра гэта верш Хрысціны Лялько. У гэтым краі, далёкім ад раю, дзе нішчылі душы і храмы, дзе шмат руінаў, болю і драмаў, дзе плачуць так, як спяваюць. У гэтым краі, далёкім ад раю, дзе памяць крывавіць акрана, дзе гэтулькі знішчана і забрана, дзе ўзятая рэдка вяртаюць. У гэтым краі, далёкім ад раю, насуперак здзекам і кпінам, сваю святыню ўзняў з руінаў люд верны роднага краю. У гэтым краі, далёкім ад раю, у самым цэнтры сталіцы, зайдзі ў святыню, каб памаліцца і дакрануцца да раю. Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. І чакаем ваш верш на свабоду. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111. По электронной почте swoboda@rfrl.org. И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52. Ваш голос — голос свободы.